Договор с родственниками Саманты и Синти находился в стадии реализации. Благодаря Садиру удалось выторговать неплохую долю в общем бизнесе – 30%. Хотя наши капиталовложения были мизерными по сравнению с двумя другими нашими партнерами, чуть больше 1000 золотых при общих затратах на организацию производства, включая строительство полноценного завода и закуп первичного сырья, свыше 30 тысяч. И это только здание первой очереди. Если дело пойдет, то будет и вторая, и третья очередь, но на их возведение деньги будут изыматься из прибыли. Кроме того, у нас с Садиром было еще пару идей, кратко упомянув про которые мы услышали в ответ от наших новых партнеров предложение дождаться удачной реализации первого общего дела. Именно удачной. В ином случае оба клана, Флор и Деларен, откажутся от сотрудничества. Что ж, вполне разумно. Заодно денег подкопим для внесения своей доли. К счастью, строительство зданий в этом мире было делом более быстрым, нежели в нашем. Причина тому была проста – маги. В поисках заработка не сильные маги-стихийники, которых было подавляющее большинство, активно предлагали свои услуги строительным артелям. Так что нам пообещали, что уже через полгода произойдет запуск производства. Согласно моим скрупулезным расчетам, которые тщательно проверили привлеченные партнерами специалисты, внеся в них лишь незначительные коррективы, окупаемость проекта при полной загрузке производственных мощностей составляла чуть больше 2 лет. Однако реальную прибыль, учитывая строительство второй и третьей очередей, завод начнет приносить лет через 6-7. Это было весьма неплохо. Как раз выпустимся из академии. Гарет, ты уснул? Окрик Садира, раздавшийся над самым ухом, заставил меня вздрогнуть. Чего ты так орешь? Возмутился я. Я тебе на яйца наступил, время 3:30. Ты забыл, что в 4 тебе надо присутствовать на заседании у наместника. Из моего горла вырвался горестный вздох. Забыл. Спасибо за напоминание. Поднявшись, я взял со стула мантию и накинул ее прямо на голый торс. На улице стояла жара, поэтому можно обойтись без традиционной майки. Садир последовал за мной. Мы вместе спустились в зал, где встретили Сиплова. Тот давал какие-то указания мрачному типу, которого я ранее в синей яме не видел. Огромный, почти на голову выше меня ростом и раза в 1.5 шире в плечах, со звероподобным лицом, он одним своим видом способен был вызвать ужас у любого, кто встретил бы его в темном переулке. «Гарет, я думал, ты уже ушел», завидев меня, воскликнул Сиплый. «Сейчас же слушания начнутся». «Знаю, знаю», отмахнулся я, направляясь к выходу. «Уже бегу, советую поторопиться». «Малыш», Сиплый повернулся к Верзиле, «проводи Гарета до ратуши, заодно до конюшен путь срежешь». «Не люблю в центре появляться», глухим басом забубнил тот. «Сиплый, давай я не буду к ратуше подходить. Ты понял мою задачу?» Нахмурился Сиплый, смерив гиганта грозным взглядом. Тот паникой обреченно качнул головой. «Понял, сделаю». Слова малыша долетели до меня, когда я уже был в дверях. «Удачи, Гарет!» — крикнул мне вслед Сиплый. «Держись там!» — вторил ему Садир. «Спасибо, парни!» Покинув синюю яму, я быстрым шагом устремился к центру, про себя размышляя, как я мог забыть про заседание. Если опоздаю, ректор мне голову открутит и установит ее на воротах академии в качестве памятника забывчивому студиозу. Вскоре меня нагнал малыш. Минут 5 молча шел рядом, а потом робко обратился ко мне. «Господин маг, а можно вопрос?» 3 солидных мужика, степенно вышагивавших перед нами, обернулись на его звучный голос, дружно побледнели и поспешно убрались с нашего пути. А я-то гадал, зачем Сиплый отправил Верзилу со мной. Образ малыша – идеальное средство для расчистки дорожных заторов. «Можно?» – разрешил я, польщенный обращением. «Господин маг, вас сильно накажут? Ты в курсе, зачем я иду в ратушу?» «Да, наши все в курсе. Вы же тот самый маг, из-за которого много людей в штаны, верно? Вас уже 3-й раз наместник в ратушу вызывает. Поговаривают, что он предложил отчислить вас из академии с черной меткой». «Много чего говорят», — поморщился я. «Сиплый регулярно снабжал нас слухами, что циркулировали среди горожан. Чего там только досужие умы не предполагали. Нашлись даже те, которые всерьез утверждали, что меня вот-вот должны казнить. Мол, решение уже принято, и пока не оглашается, поскольку ректор академии еще сопротивляется. На самом деле, никто ничего не знает. Подозреваю, даже сам наместник плохо себе представляет, Что с нами делать? Ну, малыш с громким скрипом почесал затылок. Удачи вам, господин маг. Спасибо. Ты сам откуда? С конюшен? Да, подтвердил малыш, и опасливо покосился в сторону троицы стражников, подозрительно косившихся в нашу сторону. Вернее, посматривали они на малыша, и не подходили к нам, как я подумал, по причине моей темной мантии студиоза. Лицо одного из них, самого здорового, смутно показалось мне знакомым. Поэтому я не особо удивился, когда он особо пристально всмотрелся в мое лицо, затем широко улыбнулся, продемонстрировав отсутствующий зуб, и приветливо махнул рукой. «Здоров, Горет!» Малыш заметно дернулся и неведомым образом сжался в объемах. «Приветствую, Зурилий!» Улыбка десятника городской стражи стала еще шире. Ему явно понравился тот факт, что я вспомнил его имя. Для меня же показалось странным, почему я его не признал сразу, как только увидел. После всего того, что между нами было, его лицо должно было быть выжжено в моей памяти каленым железом. По факту получилось иначе, он меня вспомнил, а я его не сразу. Хорошо хоть, что имя в мозгах всплыло. «Ты, как понимаю, в ратушу», — хохотнул Зурилий, заняв свободное место по левую руку от меня. Его парни, позвякивая железными элементами брони, пошли позади. «Да, тогда я составлю тебе компанию. Не возражаешь?» «Нисколько. Скорее, наоборот. В твоей компании меня не рискнут трогать толпы обиженных и пострадавших. Их же, по словам наместника, оказалось едва ли не больше всего населения Гордограда». Зурилий весело оскалился. «Даже без нас тебя не рискнули бы трогать. Я не помню никого, кто после атаки на малыша был бы в добром здравии и твердой памяти». «Да, малыш», малыш запыхтел, засопел, но от ответа воздержался. «Чего молчишь, когда сотник спрашивает?» — послышалось из-за наших спин. Я мгновенно обернулся, глянул в глаза пучеглазому стражнику и прошипел: «Потому что я ему говорить еще не разрешил. Или у тебя ко мне тоже вопросы будут?» Стражник смутился и мгновенно спрятался за спинами своих товарищей. «Ау-ау-ау! Спокойнее, Горет!» — поспешил вмешаться Зурилий. «Не горячись. Лучше скажи, с каких это пор малыш стал твоим человеком? Я думал, теперь, когда вы избавились от боцмана и василька, он человек хромого. Мне его сиплый выделил для безопасности. А ты, смотрю, сотником стал?» Зурилий недовольно поморщился. «Да, стал. Теперь обязанностей больше, а оклад почти такой же». «Эх!» — тут до меня дошел смысл фразы, произнесенной Зурилием немного ранее. «В смысле, вы избавились от боцмана и василька?» В брошенном на меня Зурилием взгляде явно читалась усмешка. «В прямом, Горет, в прямом. Не будешь же ты говорить, что все вот так просто получилось?» «С ничего. Именно так и получилось», — пожал я плечами. «На хромого наехали, я вмешался. Меня чуть не убили, и мне пришлось отбиваться. Вот, теперь иду в ратушу расхлебывать. Теперь было бы интересно послушать твою версию». «Это не моя версия, в свою очередь», — пожал плечами десятник. «Пардон, уже сотник. Об этом шепотом говорят в криминальных кругах всего королевства. Да что там, внутренняя и дальняя стража тоже об этом говорят совершенно открыто. Вон, малыш подтвердит. О чем говорят-то? Не тяни кота за хвост», — повысил я голос. «Ну», — протянул Зурилий. «Говорят о двух выдающихся студиозах, занявших первые места на каком-то крутом магическом турнире в Варлене. Точнее, о том, что эти два студиоза являются ближайшими друзьями всем известного хромого и прочно обосновались в не менее известной Синей Яме. Так вышло, я не нашел, что на это можно было возразить. Каждое слово сотника было правдой, которую мы ни от кого не скрывали». «Идем далее», — продолжил Зурилий. «Синюю Яму начинает обходить стороной внутренняя стража, и это тоже все замечают». «Постой», — воскликнул я. «Это ты про себя сейчас говоришь?» «Да», — улыбнулся Зурилий. «Так при чем тут хромой, или я с Садиром?» «Вы ни при чем», — не стал возражать Зурилий. «Это целиком и полностью мое решение, которое не укрылось от любопытных глаз. Лучше спроси, почему я решил не соваться к Синей Яме?» «Почему?» — Зурилий склонился к моему уху. «Потому, что я больше не хочу, чтобы на моих людей мочились студиозы Академии. А потом, когда я захочу убить ссыкунов, их друзья мне открыто скажут, что меня и моих людей постигнет страшная участь. А перед этим маги-преподаватели мне тоже ясно намекнут, что не стоит артачиться, и лучше будет принять извинения. Начальство же на это пожмет плечами и умоет руки». «Как думаешь, После такого у меня было много желания ошиваться около синей ямы. Нет, вынужден был признать я. Вот, слухов о том нашем ночном происшествии не появилось. Об этом позаботились и Хромой, и я. После этого я открыто сказал Хромому, что буду патрулировать его квартал исключительно на словах, во время отчетов начальству, и добавил, что в случае крупных безобразий у него будут огромные неприятности. Я сделаю так, что в синюю яму пожалует весь состав внутренней стражи с заместителем наместника во главе. С тех пор люди Хромого в родном квартале даже кошельки не воруют. Жильцы, уходя по делам, могут смело оставлять двери открытыми, не боясь воров. Выходит, стража не появляется около синей ямы, подвел итог я, зато там почти живем мы с Садиром. Все это видят и делают выводы. Именно, качнул головой Зурилий. А теперь, когда у Хромого возникли проблемы с конкурентами, все воочию видели, как ему на выручку со всех ног примчались студиозы. И когда они не справились, потому что у Боцмана и Василька были магические амулеты, пришла самолично декан факультета стихии огня и сожгла боевой костяк противника вместе с лидерами. Слова сотника заставили меня призадуматься. Любой сторонний слушатель, которому доведут эти факты, немедленно сделает вывод о существовании некой спайки между криминальным миром и магами. Представляю, как на такое реагируют местные жители. Наверняка нашлись те, которые открыто заявили, что маги ушли в криминал и теперь Гордоград ждут трудные времена. Мда, еще и дальняя стража отличилась, решил добить меня сотник. 4 дня тому назад какой-то горожанин попросил самого известного из капитанов дальней стражи наведаться в район Синей Ямы и навести там порядок, поскольку внутренняя стража оказалась беспомощна. Тот ответил отказом. Знаешь, что он сказал этому горожанину прямо посреди площади? Что? Сказал, что он лично знает Гарета Плевакуса и Садира Смелла, и что два этих достойных молодых человека не могли выбрать плохого места. Представляешь, говорят, народ на площади чуть с ног не попадал, Зурилий усмехнулся. Сам Легрей сказал, что Синяя Яма отныне достойное место. Распер Легрей, да он, давно его знаешь, он помог нам с Садиром до Гордограда добраться. Нас тогда разбойники обокрали, а он нам продуктов в дорогу дал. Я только сейчас вспомнил про капитана дальней стражи, которому мы с Садиром когда-то давно хотели выразить свою благодарность. Потом как-то и вовсе забылось. Нехорошо, надо будет обязательно зайти к нему в гости. С подарками, разумеется. А знаешь, что самое любопытное? Таинственно сверкнул глазами Зурилий. Что? В который уже раз я задал один и тот же вопрос. Я же не такой тупой, как кажусь внешне, иначе бы я не стал сотником. Вновь склонившись к моему уху, он зашептал. Мне все эти слухи, которые по странному стечению обстоятельств начали ходить по городу 1,5 декады назад, показались подозрительными. Я поспрашивал наших ребят, подергал штатных стукачей и выяснил, кто именно собрал все разрозненные шепотки воедино. Склепал один большой слух и сейчас пытается распространить его в народе. Я навострил уши. Кто? Подручные Фабриция Лациуса Грасса, люди начальника отделения тайной канцелярии. При упоминании о тайной канцелярии у меня сжались кулаки. Тайгер Декац все никак не может оставить нас в покое. И не оставит, пока не отомстит за свое отчисление. Но что он добивается, распространяя эти слухи? Магам, как бы ему ни хотелось, он ничего не сделает. Ворам, если подумать, тоже. Единственная логичная цель – это мы, связующее звено между магами и ворами, от которого разгневанная толпа потребует наместника избавиться. Зурилий, а как к нам с Садиром относится народ? Я имею в виду обычных людей, те, которые попали под твое проклятие. Нет, конечно, пока слушают, что о вас говорят. Однако представители той организации, о которой я говорил, уже с самого утра начали с утроенной силой нагнетать обстановку. Мы с ребятами походили, послушали, потом побазарили между собой и решили тебя предупредить. Передай своим наставникам, что дело может принять скверный оборот. Я к тому, что в толпе может оказаться какой-нибудь мститель с артефактным оружием. Садиру шепни, чтобы осторожнее был. Так ты специально меня поджидал, а ты как думал? Сотник хлопнул меня по плечу. Это же не мой район, чтобы я тут дежурил. Ладно, мы почти пришли. Сотник указал на возникшую перед нами большую трехэтажную ратушу, украшенную 3 шпилями, высоким по центру и 2 более мелкими по флангам. Осталось перейти площадь, по которой прогуливалось на удивление много народу, и я на месте. Спасибо за предупреждение, Зурилий, Я пожал стражнику руку. «С меня причитается, только давай не в синей яме», — улыбнулся тот. «Удачи! Центральная площадь Гордограда». А язык он появился, — проворчал закутанный в плащ мужчина, кивнув своему тощему спутнику на студиоза Академии магии, который появился на краю площади в компании нескольких стражников и огромного мужлана бандитской наружности. Айзек Флип Грангари поправил очки, снисходительно глянул на Фабриция Лациуса Грасса и пренебрежительно, с легкой усмешкой, бросил: «Дорогой Фабриций, хватит уже маскироваться, играя на собственной же территории в шпиона иностранного королевства. Это, по меньшей мере, выглядит глупо. Прода. У нас свои методы работы». Фабриций постарался скрыть свое недовольство, но ему это не удалось. Айзек с легкостью прочел эмоции, лишь тень которых промелькнула на лице Фабриция, и в его глазах появилось презрение. «Да чего же глупы эти агенты, что сидят на периферии? Не все, но подавляющее большинство точно, включая того, что сейчас стоял перед ним. Раскрыл пару дел, справиться с которыми мог и подросток, а сейчас строит из себя неизвестного кого. Неудивительно, что рядовая, по сути своей, ситуация вылилась в отчислении сына герцога. Необходимо будет сменить этого зазнавшегося тугодума на кого-то более умного и пронырливого. С вашими методами работы вы уже упустили из виду торговлю артефактами под самым вашим носом», — больно кольнул Айзек самолюбие Фабриция. «Лучше скажите, кто это такой идет рядом с объектом?» «Один из разбойников, орудующих на конюшне. Прозвище Малыш, рос беспризорником. Лет в 10 прибился к банде краба, который тогда держал конюшни под собой», — отчеканил Фабриций. «После гибели Василька перешел, как и все остальные, в банду Хромова». «Ясно», — Айзек чуть прищурился, разглядывая студиоза, проходившего мимо них буквально метрах в 15. «Темные волосы, внешне простоватое лицо, на котором играла едва заметная улыбка, прямой взгляд. Жаль, с этого расстояния не видно мимических морщин, но и так можно было бы с уверенностью сказать, что данная личность не была обременена излишним интеллектом. Можно было бы, однако он уже знал, что это было совершенно не так. Интеллект там был, причем немалый. Один только реализованный план с отчислением Тайгера чего стоил. В том, что это был именно план, тщательно продуманный и спланированный, Айзек не сомневался. Подброшенный Тиффани Клофелимиди символ веры, пущенный через Делика слух про хранившийся в нем артефакт. Тонкая ловушка, в которую сын герцога, при отсутствии мозгов у начальника местного отделения тайной канцелярии, не мог не угодить, захлопнулась. «Людей подготовил?» «Да, Фабриций», — поймав еще один насмешливый взгляд со стороны столичного напыщенного индюка, с раздражением снял плащ и перекинул его через руку. «Люди готовы. Все мое отделение, а также 43 проплаченных человека. В назначенное время они соберутся на площади и будут призывать идти всех к синей яме. Только вот я сомневаюсь». Фабриций замялся. «В чем?» — приподнял бровь Айзек. «В том, что люди послушают эти призывы и пойдут». Айзек усмехнулся. «Пойдут, дорогой мой Фабриций, пойдут. Сперва твои люди, затем проплаченные, а за ними потянутся и все остальные. Мы провели хорошую информационную кампанию, так что народ возбужден и обозлен достаточно сильно, чтобы пойти за зазывалами. Ладно, пусть так, но почему вы думаете, что Хромой уведет Садира и Гарета в другую таверну? Причем не в какую-нибудь, а в пристанище львов?» Айзер в очередной раз поправил сползающие очки. Тугодумие и несообразительность собеседника, забавлявшие его поначалу, начали раздражать. «Фабриций, а сам-то как думаешь? Им будет логичнее отсидеться в синей яме. Подождать, пока толпа не разойдется. Могут, но тогда они рискуют быть арестованными стражей, которая явится на беспорядки. И ты ведь подготовил посыльного с сообщением?» «Да. Посыльный по моему сигналу побежит в главный корпус внутренней стражи и сообщит дежурному как о беспорядках, так и о больших запасах Ливана, якобы имеющихся в синей яме». Айзек смежил веки. «Хромой не дурак, должен догадаться, что на беспорядке вокруг таверны может явиться стража. Он не захочет подвергать опасности то, к чему они столь тщательно готовились, и перекинет наших студиазов в дружественную таверну, которая, как мы с тобой знаем, имеет свои тайны. Гарет». Заседание у наместника прошло спокойно и завершилось вполне ожидаемо. После выступления Хромова и еще парочки свидетелей, якобы совершенно случайно оказавшихся на месте массовой драки, наместник и главный городской судья признали меня потерпевшим, а мои действия вполне обоснованными. Несколько аристократов, требовавших моего отчисления при оглашении решения в своем углу, недовольно загудели. На этом все закончилось, и я облегченно выдохнул. Даже штрафа избежал. Однако радовался я преждевременно. Собравшаяся перед ратушей толпа, узнав результат заседания, словно взбесилась. Сразу несколько десятков человек начали истошно орать о слабохарактерности наместника, поддавшемуся давлению магов. Другие начали призывать самостоятельно разобраться как с ворами, так и с якшающимися с ними студиозами. О том, что за смерть студиоза следовало неминуемое наказание, никого не смущало. Наоборот, все были уверены в своей правоте. Кое-кто кричал, предлагая вызвать кого-нибудь из гильдии магов. К примеру, Димитара де Мюррея, как раз отвечавшего в гильдии за расследование преступлений, совершенных кем-то из магов. Градус общего накала повышался с каждой минутой, и к моменту нашего выхода из ратуши достиг того предела, что стоявшая на дверях охрана приняла решение выводить нас через черный ход. В сопровождении нескольких охранников, я, хромой и еще несколько воров, выступавших свидетелями, благополучно достигли ближайшей улочки, в которой растворились. Правда, не все. Одному вору хромой приказал бежать на площадь и следить за толпой. «Не нравится мне все это», — пробормотал бандитский авторитет, когда вор исчез за поворотом. «Правильно, что не нравится», — я вкратце пересказал хромому свой разговор с Зурилием. После этого хромой стал совсем мрачным. «Если так, то они поведут разъяренную толпу на штурм синей ямы», — подумав, рассудил он. «Мы, конечно, отобьется, но на драку прибегут стражники». Тот же Зурили не зря предупредил. Массовое побоище в своем районе он не сможет проигнорировать. Это не окраина, где на спокойствие нищих всем плевать. «Арестуют», — предположил я. «К бабке не ходи, Горет. Думаю, тебе с Садиром и Сиплым нужно выселяться из синей ямы. Переночуете в другом месте, а с утра в поход уйдете. Когда вернетесь, тут уже все уляжется. Куда выселяться-то? У меня друг держит пристанище львов. Он мне не откажет в маленькой просьбе выделить на сутки большую комнату с тремя кроватями». Мне сразу вспомнилась таверна, о которой шла речь. Если честно, назвать это заведение таверной у меня не поворачивался язык. Это была вполне себе респектабельная гостиница, расположенная на самом краю центрального района, в которой традиционно останавливались не слишком богатые аристократы или чиновники среднего ранга. «А Кольт и Лука, напомнил я, они же тоже в синей яме живут. Их подселим к кому-нибудь из парней. Нас тоже можно расселить по квартирам». «Можно», — согласился хромой, «но во всех хатах у меня плотно живет народ. Чтобы вас рассовать, придется по одному подселить в разные хаты, а утром собирать». «Зачем? Сами соберемся около западных ворот. Горет, ты прикалываешься или реально тормозишь?» «Я не тормоз, я просто медленно мыслю. Оно и видно. Зурили же тебе ясно сказал, что тайная канцелярия начала на тебя и Садир охоту. Зачем рисковать? Переночуете в пристанище львов, а утром покинете город. У меня есть такое неприятное чувство, что ты прав». Я едва-едва увернулся от встречи с содержимым ночного горшка, которое даже не глядя выплеснули в узкий переулок с третьего этажа. «Эй, совсем страх потеряли? Да пошел ты!» — послышалось в ответ. Однако, выглядывать обладатель голоса из окна не спешил. Перейдя на истинное зрение, увидел желтую ауру наглеца. Не задумываясь, я сделал ему подарок, маленькое проклятие, которое обеспечит острую диарею на ближайшие сутки. «Разобраться?» — подскочили в нетерпении сопровождающие нас воры. «Не надо», — осадил их я. «Просто запомните, что всего дня и завтра в этом переулке ходить не стоит. Здесь будет бить фонтан дерьма». Воры не сразу поняли, а когда поняли, рассмеялись. Только хромой шел с постной миной, о чем-то глубоко задумавшись. «Дурик», — вынырнул он из своих мыслей, когда мы вышли из переулка на большую улицу. Один из двух воров вскинул лохматую грязную голову. «А, беги в яму, скажи Сиплому, чтобы он в темпе собирал шмотки и вместе с Садиром дул в пристанище львов. Причем пусть выходит через окраины, чтобы не нарваться на толпу, которая сейчас от ратуши туда ломанится». «Понял», — Дурик мотнул головой. «Да, начальник». «Понял, начальник у тебя на каторге будет», — рыкнул хромой. «Чтобы в последний раз слышал, что ты меня так называешь». «Извини, хромой», — глаза Дурик уткнулись в землю. «Ты же знаешь, я в каменоломнях год провел, пока не сбежал. Привык». «Отвыкай», — отрезал хромой. «Еще парням в яме скажешь, чтобы готовили ее к обороне. Опишешь, что на площади видел. Пусть гонца сразу отправит к Зурилию с сообщением о беспорядках. Когда стражники придут и начнут аресты, сопротивления не оказывать. Уяснил? Да, Нача. Уяснил, Хромой. Все, беги. Когда Дурик скрылся за поворотом, Хромой отправил с каким-то неясным мне поручением последнего вора, после чего мы направились в пристанище львов. До цели добрались без происшествий. Только на входе в таверну возникла заминка. Два огромных охранника, по размерам лишь немного уступавших малышу, решительно встали у нас на пути. «Ему можно?» — ткнул один из них пальцем в меня, «а тебе нет». Хромой оскалился и протянул левую руку, на указательном пальце которой красовался перстень с замысловатым узором, увидав который оба охранника разом шагнули в стороны, освободив нам путь. Рыжий наверху, перед тем, как проскочить двери, спросил у них Хромой. «Да, отлично. Пойдем, Горет». Внутри таверна еще больше напомнила мне классическую гостиницу, встречавшую гостей обширным фойе с уютными диванчиками и ресепшеном, из-за которого на нас с удивлением взирала красивая девушка в гостиничной униформе. «Добрый день, Вамкова», — с дежурной улыбкой спросила она с некоторой опаской, посматривая на Хромого. «Мы к Рыжему», — не глядя на нее бросил Хромой, и целенаправленно пошел к лестнице. «У нас таких нет», — пискнула девушка. «Постойте». Видя, что мы не останавливаемся, она позвала охранников, но те что-то руками промаячили ей из дверного проема, и девушка в явном испуге прикрыла рот рукой. «Интересно, что за перстень такой любопытный у Хромого? Интересные у тебя друзья», — пробормотал я в идущую впереди спину. «На самом деле Рыжего зовут Алем Деда Горнига, довольно известный род, прозябающий до появления Алема в бедности. Лет 10 назад эта таверна принадлежала другому человеку, но он умер, а наследник не захотел заниматься семейным делом. Продал его Алему, и с тех пор дела у него пошли в гору. Сейчас он один из самых богатых людей Гордограда, владеет несколькими доходными домами и гостиницами в Яле и Диварке. А где он взял первоначальный капитал, с помощью которого приобрел эту таверну? Осторожно поинтересовался я. Мы достигли четвертого этажа, являвшегося в гостинице самым верхним, и пошли по коридору к дальней двери. А вот это секрет, Горет. Как-нибудь потом, в спокойной обстановке, тебе его расскажу. Хромой без стука открыл дверь, и через секунду я услышал: «Хромой, дружище». Из дальнего конца просторного кабинета к нам с добродушной улыбкой шел средних лет мужчина, ухоженный, с тонкими чертами лица, выразительными синими глазами, одетый весьма изысканно. Он был воплощением моих представлений о том, как должен выглядеть настоящий аристократ. Кстати, цвет его волос служил ответом на вопрос, почему он получил прозвище «Рыжий». «Здоров, Рыжий». Алим протянул для рукопожатия руку, но Хромой ее проигнорировал, заключив аристократа в крепкие объятия. В глазах Алема я уловил заметное раздражение, которое, впрочем, через мгновение исчезло. «Какими судьбами, Хромой?» – спросил он, с любопытством посматривая в мою сторону. «Рыжий, у меня небольшая проблема, и я могу помочь ее тебе решить?» «Да, мне нужна комната на троих, где ребята смогут в безопасности переночевать. Утром им предстоит дальняя дорога». «Не вопрос, Хромой», — сразу заявил Алим, и достал из кармана маленький колокольчик. Едва слышимый звонок, и через несколько минут в кабинет зашел слуга. Меня сразу отправили с ним, велев ему подобрать подходящий номер, а сами, хозяин и его гость, остались. Пообщаться изволили. Слуга привел меня в неплохой номер на втором этаже. Он состоял из двух спален, гостиной, раздельного санузла и большой гардеробной. Мебель была значительно лучше, чем в Синей Яме. Про общежитие я вообще не говорю. Вскоре дверь открылась, и в номер ворвались изрядно запыхавшиеся Сиплы и Садир. «Ну, что, как у вас там, в Синей Яме? Без проблем выбрались?» Сразу набросился я на них. «Выбрались без проблем», — Садир кинул мне мою сумку, в которую собрал минимальный набор вещей. «Хотя встретили по пути несколько групп, идущих к таверне со стороны ратуши. Все злые, с палками и цепями. Чувствую, сегодня у наших будет веселая ночь». «Не будет», — Сиплый поочередно подошел к одному окну, ко второму. Аккуратно выглянул из-за занавесок, стараясь быть незамеченным. Зурилию весточку сразу отправили. Попросили через часик прибыть с усиленным нарядом, так что никому не дадут разгуляться. «А ты кого высматриваешь?» Дурик мне вкратце набросал ситуевину, в которой мы оказались. «Парни, видимо, Тайгер Декац очень на вас обиделся. Вернее, его папочка, раз решил с вами так круто разобраться. Мы-то при чем тут? Тайгер же сам попался. Но попался-то он не просто так, а по твоей наводке, которую принял за чистую монету», — напомнил Садир. «Он либо понял, что мы над ним жестоко подшутили, либо по-настоящему решил, что мы провезли артефакт. Последнее, кстати, хуже. Его папа поставит на уши всю свою тайную канцелярию, пытаясь выведать, где мы этот артефакт взяли и куда его дели. Блин, вырвалось у меня. Садир прав. Ведь Тайгер и глава местного отделения тайной канцелярии наверняка сообщили герцогу Декацуту дезинформацию, которую им передал Дилик. Теперь нас подозревают в торговле артефактами. Дошло, почему теперь тут происходит эта карусель с участием тайной канцелярии. Грустно усмехнулся Садир. Дошутился ты. Есть представление, как расхлебывать будем? Это ты сейчас меня обвиняешь, а тогда тебе моя шутка понравилась. Огрызнулся я. Мне. Ужаснулся американец. Я уже тогда считал эту затею бредовой. Тупой, если честно. Считаешь меня тупым? Нет, не считаю. Гарет, я не сомневаюсь, что в твоей голове бегают умные мысли, но только ты действуешь раньше, чем они тебя догоняют. Сиплый несколько раз громко хлопнул в ладоши, прерывая нашу ссору. Парни, хватит орать. Садир, ты лучше скажи, с какой просьбой отправил гонца к вашему декану. Я подскочил со стула. Что? Да, вскинул руки Садир. Я так поступил, потому что только наши преподаватели могут воспрепятствовать действиям тайной канцелярии. Гонцу я сказал, чтобы он рассказал Драгомиру о преследованиях, которые при помощи отца устроил нам Тайгер. Или ты считаешь, что я не прав? Прав, признал я после непродолжительных раздумий. Тут даже спорить ни с чем было, поскольку тайной канцелярии могли противодействовать только маги. Причем даже не академия, а гильдия. Если начнут разбираться, то выйдут на Дилика, а тот, начал я, но Сиплый меня сразу перебил. Дилик уже получил указание сознаться в том, что ты упомянул в его присутствии про какой-то розыгрыш над Тайгером Декацем. Но, попытался сказать я, но меня перебили во второй раз. На сей раз, Садир, это лучше, чем все решат дождаться нас, чтобы поискать среди наших вещей запрещенные артефакты. Так хоть есть надежда, что к нашему возвращению все страсти улягутся. А вдруг не улягутся? В таких разговорах и рассуждениях, прерываемых периодическими спорами, пролетел остаток дня и вечер. Ужин нам подняли в номер, так что отвлекаться от болтовни не пришлось. Точку на ней поставил Сиплый, заявив, что пора спать. Ранним утром нам предстояло выйти через западные ворота и прогуляться до ближайшей деревеньки, до которой было почти две версты. Там нас должны были ждать остальные парни с уже подготовленными к походу конями. Наспех помывшись, мы улеглись. Понаблюдав за причудливыми отсветами лунного света, падавшего на пол, я плавно провалился в сон. «Гарет, Гарет!» Тихий шепот над самым ухом вырвал меня из тенет сновидений. «А, что?» Открыв глаза, я обнаружил физиономию склонившегося надо мной Сиплого. «ТССС!» Зашипел он. Резко сев на кровати, я огляделся. За окном стояла ночь. Тишина. Садир, стоявший посреди помещения, в чем мать родила. Что случилось? Как можно тише прошептал я. Слушай, приподнял палец Сиплый. Я прислушался. За стеной, которая была в моем понимании капитальной, были слышны приглушенные голоса. Какое-то шуршание. Это в соседней комнате. Пожал я плечами. Нет, не в ней. Это проход в стене, возразил Сиплый. «Запусти сканер», — зашипел Садир. «Зачем? Истинное зрение на что?» Я легко скользнул в магический диапазон, огляделся вокруг и ничего не обнаружил. «Запусти сканер, распознающий магию». Еще раз, уже более настойчиво, посоветовал американец. Я запустил сканирующее плетение. Секунда, другая. Вот первые результаты. Якарный бабай. Вырвалось у меня. Сиплый был прав. 11 человек, обладающие артефактными предметами, ползли в том месте, где вроде бы был монолит стены. Еще столько же толпилось в коридоре. Это агенты тайной канцелярии. Что будем делать? Задал Садир логичный вопрос. Нужно бежать. Сиплый подошел к окну в угловой комнате, которая выходила на маленький сквер с торца здания. Парни, гляньте, есть ли тут кто? Запущенный мною сканер показал отсутствие людей. Никого. Отлично. Сиплый распахнул окно. Я первый, остальные за мной. Высота маленькая, внизу земля. Не расшибетесь. А вещи? Некогда их собирать. С этими словами Сиплый исчез из поля видимости. За ним из окна выпрыгнул Садир, а затем я. Через минуту мы втроем тихо трусцой бежали по улицам Гордограда, держа направление на западные ворота. Мы с Сиплым в трусах, а Садир, сверкая белой пятой точкой. Редкие прохожие шарахались по сторонам, посматривая на нас дикими глазами. Мы же сохраняли совершенно невозмутимые рожи и старательно делали вид, что у нас все идет по плану. Так сказать, небольшая ночная пробежка, призванная принести дополнительную порцию здоровья в наши молодые организмы. Западные ворота. Два стражника переминались около открытых ворот с ноги на ногу, ежась от дуновений свежего ветерка. Тот, что был покрупнее, периодически зевал и поглядывал на небо, тоскливо дожидаясь, когда уже, наконец, придет смена. «Дарф, смотри, кто-то бежит», — вывел его из полусонного состояния напарник. «Где?» «Вон», — Тортицей махнул рукой. Дарф присмотрелся, и в то же мгновение в свете луны увидел три фигуры, мерно бегущие прямо на них. «Что, демоны, меня подери, тут происходит?» — проворчал он, и выступил на дорогу, преграждая бегущим путь. Однако, те и не думали сбавлять скорость, бежали все так же размеренно, не обращая на стражников никакого внимания. Дарф протер глаза. Не показалось ли ему? Нет, не показалось. Так и есть. Двое бежали в трусах, а третий вообще нагишом. «Эй, у вас все в порядке?» — крикнул он, когда троица приблизилась. «Да», — откликнулся чернявый паренек. «Мы спортом занимаемся. Физкульт, привет». Дарф и Тортицей переглянулись. Троица гордо пробежала мимо и вскоре исчезла в темноте. «Надо менять место жительства», пробормотал Дарф. «Народ в Гордограде совсем с ума посходил». «Угу», — отозвался напарник. «То студиозы проклятиями балуются, то таверны люди идут громить, то вот, спортом посреди ночи занимаются. Эх, непростые времена настали». «Ох, непростые», — вздохнул Дарф. «Конец первой книги». «Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.